Я не могу, понимаешь, я не имею права. Это минутная слабость. Было бы низко воспользоваться ею. У меня свои представления о жизни и о порядочности. Я люблю тебя больше всех на свете. Ну и что с того? Именно поэтому я должен быть таким жестоким, что ли? Это нужно нам обоим, чтоб я был жестоким. Мне сейчас, пожалуй, труднее. Ты просто не понимаешь, что значит иметь такого мужа, как я. Ты просто не понимаешь этого, зато я понимаю. Пошло оно все к свиньям, голова болит, и проклятая железяка впивается в ногу, в душу, и сигареты в пиджаке, попробую достань их. Лучше уж потерпеть, снова терпеть, а сколько можно? Зачем я ушел из дому? Неужели я рассчитывал, что на улице все станет проще? Как мне не хватает этой простоты. Все сложно. Почистить зубы, закурить сигарету, найти разумные, спокойные слова, весомые, как булыжины, и простые, как таблица умножения. Мне нужна обычная женщина, без претензий, чтобы она не отводила в сторону глаза, когда я раздеваюсь, чтобы она мне спину потереть не брезговала и не морщилась, что мне приходится носом шмыгать. И мало что еще мог бы я наговорить, но зачем это все? Мне некрасивая любовница нужна перед друзьями хвастаться, а жена — друг. Жена — руки мои, жена — надежное плечо, на которое я смог бы без раздумья опереться, когда вдруг становится так тошно, что не мил белый свет. Разве ты годишься для этой роли, такая, будто из света сотканная? Тебя на руках надо носить, а я... Как мне найти слова, чтобы объяснить тебе это, когда у меня все запеклось внутри, запеклось и заледенело? Нынешний вечер мог стать самым счастливым в моей жизни, но я не хочу каждую минуту дрожать над этим счастьем, каждую минуту напряженно ждать, когда же оно наконец закончится, оборвется, как натянутая струна. Счастье, что я заканчиваю университет, что меня ждет интересная работа, что у меня есть верные друзья, такие, как Геннадий Иванович, Олег Григорьевич, Андрей Верховский, что мне открыт безграничный мир Пастернака и Лорки, Шекспира и Толстого. Я давно уже вышел из того возраста, когда до смерти хочется заглянуть за горизонт. Там, за этой призрачной полосой, живут такие же люди, как мы, и лежит та же земля, и текут те же реки. И как только взбрела в твою голову литка ли духа прекраснодушная мысль погореть на высоком костре самоотверженности и жертвенности? А что ж еще твоя любовь? За что еще меня можно полюбить? Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Неужели никто не рассказал тебе, что этот костер хорош на мгновение, а не на годы? Очень уж много нужно для него горючего материала. Откуда ему взяться у тебя? Что ты видела в жизни? Что ты знаешь? Что я буду делать, когда впущу тебя в свою жизнь? А потом ты уйдешь, забыв даже дверь прикрыть, как ушла от Кости. А он ведь по сравнению со мной... Черт его знает, кто он по сравнению со мной. Но что я тогда буду делать? Об этом ты подумала? Однажды тебе захочется, чтоб кто-то обнял тебя, просто обнял и прижал к груди и провел вздрагивающими пальцами по твоей коже. Что ты мне тогда прикажешь делать? Рассуждать о свободе любви, убить тебя и себя или стать рабом, чтобы сохранить тебя, закрыть на все глаза, растоптать в себе человека? Не выйдет, меня это не устраивает. Я не способен ни на то, ни на другое, ни на третье. Понимаешь, не способен. И снова тянутся мимо нас, когда это мы успели повернуть, общежитие строителей. Теперь из открытой форточки тоненькая струйка сочатся пар и музыка. Кажется, вальс Прокофьева из «Войны и мира». Старое кладбище четко отпечатан в подсвеченном уличными фонарями небе черный силуэт полуразрушенной часовеньки каплички за звонкой железной оградой. Вот бы провести сейчас по этой ограде палкой, наверное, весь мир разбудил бы. А вот и автобаза с полосатым шлагбаумом. Интересно, что снится этим машинам, на которые сыплется снег. Неужели теплый гараж? Возле кинотеатра Лида медленно, как-то боком валится в сугроб. Я вижу только ее узкую спину, туго обтянутую ворсистой тканью пальто, и подкорченные ноги в тоненьких туфлях, и мне становится страшно. «Лида», — говорю я, и не слышу собственного голоса. «Вставай! Я ведь не могу поднять тебя, Лида! Вставай и пойдем домой!» Если бы в эту минуту нашелся на свете хоть один добрый волшебник, который сказал бы мне: «Отдай душу, отдай завтрашний день и все остальные, сколько их еще у тебя будет, а взамен получишь вот сейчас, немедленно, две здоровых и сильных, широких, как лопаты мужских руки. Я не колебался бы и одного мгновения. Я подхватил бы ее на эти руки, легкую, как воробей, и окоченевшую, как сосулька, и отнес домой. И по дороге я чувствовал бы, как щекочет мне щеку тугой завиток волос, выбившийся из-под ее шапочки. А там будь что будет. Но добрые волшебники живут только в детских сказках. А я давно не читаю сказок и давно не верю им, с той самой осени 47-го года. Но Лида встала сама, так же медленно, как и падала, и пошла, покачиваясь, впереди меня по скользкому, присыпанному снегом тротуару, будто по ледяному карнизу над бездонной пропастью.